Глава первая. «Далеко еще до лагеря?» — спросил Грек, уже в который раз оглядываясь. «Надеюсь, хоть до темноты доберемся?» Декурион, возглавлявший маленький кавалерийский эскорт, выплюнул яблочное зернышко, прожевал сочную терпкую мякоть и лишь после этого ответил. «Доберемся. Не стоит переживать, почтеннейший. Если прикинуть, осталось миль 5-6, не больше». «А побыстрее мы двигаться не можем?» — не отставал Грек. Он без конца озирался, и в конце концов Декурион тоже не смог удержаться и оглянулся на оставшуюся за спиной дорогу. Впрочем, как и следовало ожидать, смотреть там было не на что. На их пути до самой седловины, лежавшей между двумя лесистыми холмами, где воздух мерцал от жары, царило безлюдье. С самого полудня, покинув укрепленный аванпост, они оставались единственными путниками на тракте. Декурион, эскорт из 10 кавалеристов и Грек с двумя телохранителями ехали по дороге, направляясь к многолюдному передовому лагерю командующего Плафта. Три легиона и дюжина вспомогательных подразделений сосредоточились там, готовясь нанести последний и решающий удар по Каратаку и его войску, набранному из представителей тех немногих племен бриттов, которые еще продолжали вести открытую войну против Рима. Декуриона одолевало любопытство. Интересно, что за дела могут быть у какого-то грека с самим командующим? Сегодня на заре префект тунгрианской конной когорты вызвал его к себе и приказал отобрать из подразделений 10 лучших воинов, чтобы проводить грека к командующему. Декурион взялся выполнить приказ без лишних вопросов, как и подобает воину. Но сейчас искоса поглядывал на грека с недаемым любопытством. От этого типа прямо-таки веяло богатством и утонченностью, даром, что одет он был в обычный легкий дорожный плащ и красную тунику. Однако от придирчивого и неодобрительного взгляда Декуриона не укрылись ни тщательно ухоженные, покрытые лаком ногти, ни аромат дорогого лимонного масла, которым грек умастил темные волосы и бородку. Перстней на пальцах не было, но светлые полоски на загорелой коже указывали на то, что не так давно грек носил на руках немало украшений. Декурион слегка скривил губы. Видимо, этот человек – один из тех вольноотпущенников греков, которые хитростью пробрались в самое сердце имперской бюрократии. А тот факт, что чиновник находился в Британии в зоне военных действий и всячески старался не привлекать к себе внимания, указывал на некую особую миссию посланника. Возможно, его задача – доставить командующему такие деликатные и важные сведения, что их не решились доверить обычным войсковым курьерам. Взгляд Декуриона упал на двух телохранителей, ехавших за спиной грека. Одеты они так же просто, но у каждого под плащом висел короткий меч на перевязи армейского образца. Это не были отставные гладиаторы, из числа которых, как правило, набирали личную охрану состоятельные римляне. Как ни старались они остаться неузнанными, все же по оружию и манере держаться Декурион безошибочно понял, что это преторианцы. Их присутствие неопровержимо доказывало, что грека привели сюда дела государственной важности. Придворный служитель невесть в который раз оглянулся. «Кого-нибудь ждешь?» — осведомился Декурион. Грек взглянул на него, усилием воли согнал с лица раздраженное выражение и скривил губы в подобии улыбки. «Да, по крайней мере, надеюсь». «Кого-то, о ком мне следует беспокоиться?» Грек помедлил, потом снова улыбнулся. «Нет». Декурион ждал пояснений, но грек молчал, устремив взгляд вперед. Декурион пожал плечами и продолжил грызть яблоко, блуждая взглядом по окрестностям. С юга по холмистой долине велась река Тамесис. Вершины холмов поросли древними деревьями, и между ними то тут, то там были разбросаны деревеньки и усадьбы дабуниев, племени, которое одним из первых присягнуло на верность Риму сразу после высадки легионов в прошлом году. «Прекрасные места, вот где неплохо бы обосноваться», — размечтался Декурион. Как и любой ветеран, отслуживший под орлами Рима 25 лет, в дополнение к римскому гражданству и маленькому пособию, он может рассчитывать на участок земли в одной из колоний, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Можно даже жениться на той симпатичной местной женщине, с которой он сошелся в Камуладунуме, растить ребятишек и попивать винцо, благо денег хватит. Его приятные мечты прервал грек. который вдруг резко осадил коня и из-под хмуро сдвинутых бровей стал вглядываться куда-то назад. Беззвучно выругавшись, Декурион поднял руку, останавливая своих бойцов, и повернулся к беспокойному попутчику. «Что случилось?» «Смотри», — промолвил грек, указывая вдаль. «Вон там». Декурион устало повернулся в скрипучем кожаном седле и стал смотреть. Сначала ничего было не разглядеть, и лишь посмотрев туда, где дорога исчезала за холмами, он заметил темные силуэты всадников, выросшие из древесной тени. Выехав на свет, конники галопом понеслись в сторону грека и сопровождающих его воинов. «Это еще кто такие?» — пробормотал Декурион. «Понятия не имею», — ответил грек. «Хотя мне, пожалуй, известно, кто их послал». «Они будут нападать?» — спросил Декурион с раздражением, посмотрев на него. «Еще бы!» Декурион опытным взглядом окинул преследователей, которых отделяло от него немногим более мили. 8 человек мчались, припадая к гривам коней, за их спинами развивались темно-коричневые и черные плащи. 8 против 13, не считая грека. Хорошее соотношение сил. «Кажется, мы увидели достаточно», — промолвил грек, отвернувшись от скачущих вдалеке всадников. «Поехали!» «Вперед!» — скомандовал Декурион, и эскорт галопом припустил вслед за греком и его телохранителями. Декурион был зол. Нет нужды удирать таким постыдным манерам. Имея численное превосходство, они вполне могли дождаться преследователей, оставаясь на месте, и таким образом имели бы дополнительное преимущество свежих лошадей. Все кончилось бы довольно быстро. Правда, нельзя сбрасывать со счетов и то, что в ходе схватки враги могли добраться до грека, а на сей счет приказ префекта был однозначен. Ни в коем случае не подвергать его опасности, сберечь ему жизнь, чего бы это ни стоило. Декурион был вынужден признать, что в таких обстоятельствах разумнее всего избегать малейшей угрозы, как бы это ни было досадно. Они опережают погоню на целую милю и, несомненно, доберутся до лагеря командующего задолго до того, как вражеские всадники смогут их догнать. Однако, оглянувшись снова, Декурион был поражен тем, насколько сократилась дистанция. Видимо, скакуны у преследователей великолепные. И он сам, и его люди имели неплохих лошадей, но вражеские явно их превосходили. Кроме того, всадники тоже должны быть достаточно опытны, чтобы выдержать такую долгую погоню. Декурион впервые ощутил укол сомнения и тревоги. Их явно преследуют непростые разбойники. Судя по темным волосам, смуглой коже, струящимся плащам и туникам, это не местные жители. Те решались атаковать римлян лишь при основательном численном превосходстве. А грек, похоже, знал, откуда взялась погоня, и сам был в ужасе, хотя его сородичи вообще храбростью не отличались. Он во весь опор мчался перед Декурионом, болтаясь в седле, словно куль с овсом, а телохранители, демонстрируя куда большее самообладание и искусство верховой езды, скакали по обе стороны от хозяина. Декурион, стиснув зубы, усмехнулся. Во дворце этот грек наверняка чувствует себя как рыба в воде, но вот в седле, да еще на полном скаку, плачевное зрелище. Вскоре случилось неизбежное. Горе наездника, мотавшегося из стороны в сторону, занесло. Он отчаянно рванул поводья, конь резко остановился, и греков выбросило из седла. Декурион выругался и едва успел свернуть в бок, чтобы не растоптать упавшего. «Стой!» Под звуки брани и конского ржания маленький отряд остановился, окружив распростертого навзничь грека. «Не хватало только, чтобы этот ублюдок зашибся насмерть», — проворчал Декурион, соскочив с седла. Оба телохранителя уже спешились и склонились над хозяином, чья жизнь была доверена их попечению. «Жив?» — спросил один из них. «Да, дышит». Грек открыл глаза, заморгал и снова зажмурился, ослепленный солнцем. «Что? Что случилось?» — выдохнул он и обмяк, потеряв сознание. «Поднять его!» — рявкнул Декурион. «Уложить на лошадь!» Преторианцы подняли своего подопечного и забросили обратно в седло, после чего сами вскочили на лошадей. Один взял за повод коня, на которого усадили грека, другой крепко держал за плечо самого неудачливого всадника. «Вперед!» — скомандовал Декурион, указывая преторианцам на дорогу. «Увозите его отсюда! Живо!» Преторианцы изо всех сил рванули к лагерю командующего в безопасность, а Декурион, вскочив в седло, повернул коня навстречу преследователям. Теперь всадники были гораздо ближе, не более чем в 500 шагах, и на скаку выстраивались в широкий клин для атаки. Они уже выхватили дротики из колчанов и занесли для броска. «В атакующую цепь! Стройся!» — рявкнул Декурион, и кавалеристы перегородили дорогу, сформировав конную шеренгу. Щиты прикрывали тела. Острия копий были выставлены вперед навстречу стремительно приближавшимся врагам. Сейчас Декурион жалел, что не приказал своим людям вооружиться еще и метательными дротиками. Но ведь его отправили не в бой, а всего лишь сопроводить гражданское лицо в лагерь командующего по мирной территории. И вот результат. Прежде чем они успеют схватиться с неприятелем, в рукопашную на них обрушатся дротики, и противостоять они не смогут. «Готовьсь!» — взревел Декурион, призывая воинов сосредоточиться. «По моему приказу! Вперед!» Всадники вспомогательной когорты рванули с места и, стремительно набирая скорость, с яростными криками понеслись навстречу вражескому отряду. Группы всадников неуклонно приближались друг к другу, никто не сбавлял хода, и Декурион внутренне подобрался, готовясь врезаться в противника на всем скаку. А вот некоторые бойцы, видя вражескую решимость, стали замедляться. Командир встрепенулся, мигом оценив угрозу. «Не отставать!» — выкрикнул он сначала в одну, потом в другую сторону. «Держать строй!» Враги приближались молча. Теперь на их лицах можно было разглядеть свирепую, беспощадную решимость. Судя по тому, что плащи и туники струились свободными складками, доспехов под ними не было, и Декурион даже посочувствовал этим смельчакам, ибо, несмотря на превосходство скакунов, трудно надеяться одолеть в рукопашной бойцов вспомогательной кавалерии, защищенных куда лучше. Однако в последний момент перед столкновением, которое казалось неминуемым, вражеские всадники без всякого приказа развернули коней и ушли с линии атаки, разом отведя назад руки, сжимавшие дротики. «Берегись!» — крикнул кто-то из бойцов Декуриона, когда им навстречу полетели низко брошенные метательные копья. Это не была суматошная, беспорядочная атака. Каждый всадник тщательно выбрал себе цель, и стальные острия вонзились в незащищенные конские бока и груди. Лишь один дротик попал в бойца, угодив в живот как раз над передней лукой седла. Декурион сразу понял, что враги намеренно выбрали мишенью лошадей. Атака эскорта захлебнулась. Всадники пытались удержать испуганных раненых животных, но двоих бойцов выбросило из седел, и они тяжело упали на сухую утоптанную дорогу. Вновь засвистели дротики. Конь Декуриона конвульсивно дернулся, справа торчала темная древка. Всадник покрепче сжал бедрами кожаное седло и выругался. Его конь стоял и яростно мотал мордой, разбрызгивая сверкающую на солнце слюну. Вокруг царил хаос. Ржали и бились раненые животные, оказавшиеся на земле бойцы думали лишь о том, как не угодить под копыта охваченных паникой лошадей. Враги растратили дротики и теперь обнажили спаты. Длинные мечи — штатное оружие римской кавалерии. В считанные мгновения соотношение сил изменилось в пользу нападавших. «Они атакуют!» — раздался испуганный голос поблизости от Декуриона. «Спасайся, кто может!» «Отставить! Сомкнуть строй!» — взревел Декурион, соскользнув с раненого коня. «Пуститесь на утек, и вас перебьют поодиночке! Держитесь вместе! Ко мне!» Приказ был толковым, но сейчас совершенно бесполезным. Половина отряда осталась без лошадей, кто-то едва держался на ногах после падения. Остальные все еще пытались удержать смертельно испуганных животных, так что организовать оборону было невозможно. Оставалось надеяться лишь на себя. Декурион отступил на шаг в сторону, освободив себе место, чтобы орудовать копьем, и смотрел, как враги, обнажив мечи, приближаются к ним. «Отставить атаку! Не задерживаться!» прозвучал вдруг приказ на латыни. Неприятели тут же вложили мечи в ножны, натянули поводья и попросту объехали сбившихся в кучу кавалеристов, потом ускорились и галопом помчались по дороге в сторону лагеря командующего. «Ну ни хрена ж себе!» — выдохнул кто-то с нескрываемым облегчением. «Это ж надо, а! Они ж могли всех нас перебить!» В первые секунды Декурион вполне разделял чувства своего подчиненного, но потом похолодел, сообразив, в чем тут дело. «Грек! Они погнались за греком, и ведь догонят. Как пить дать догонят?» Несмотря на солидную фору, плачевное состояние хозяина не позволит претерианцам гнать во весь опор. Так что враги перехватят беглецов и расправятся с ними задолго до того, как те доберутся до спасительного лагеря Плафта. Проклиная и несчастного грека, и собственный злой рог, возложивший на него это задание, Декурион схватил за поводья коня, принадлежавшего раненому бойцу, который все еще пытался вытащить из живота дротик. «Отдай!» Лицо солдата было искажено болью. Он, похоже, даже не слышал приказа, поэтому Декурион просто выдернул его из седла и вскочил на коня сам. Воин, тяжело ударившись оземь, завопил от боли, древко дротика сломалось. «Все, кто верхом, за мной!» — выкрикнул Декурион, разворачивая коня и направляя его вдогонку за вражеским отрядом. «За мной!» Он пригнулся, припав к гриве скакуна, а тот, стремглав, рванул с места, повинуясь новому всаднику. Оглянувшись, Декурион увидел, что за ним, отделившись от остальных, скачут четверо воинов. Пятеро против восьми. Не лучшее соотношение сил. Зато, по крайней мере, дротиков у противника больше нет, а копье и щит дают преимущество перед любым, кто вооружен лишь мечом. Декурион гнался за неприятелями, полной решимости посчитаться с ними. Но разум подсказывал ему, что в первую очередь надо думать не о мести, а о спасении проклятого грека, из-за которого на него обрушились все эти несчастья. Дорога плавно пошла под уклон, и сверху он увидел, как враг галопом мчит в 300 шагов впереди. Еще дальше, опережая погоню примерно на треть мили, скачут преторианцы с греком, все еще поддерживая того в седле. «Вперед!» — бросил через плечо Декурион. «На перехват!» Не сбавляя хода, группы всадников спустились в долину, пересекли ее и начали подъем по пологому склону. Лошади противника, стремглав скакавшие долгое время, начали уставать, и расстояние между ними и Декурионом стало неуклонно сокращаться. Охваченный радостным возбуждением, он лупил пятками в бока лошади и кричал ей в ухо: «Вперед! Скорее! Еще чуть-чуть!» Дистанция сократилась вдвое. Сейчас отряд противника перевалил через гребень холма и пропал из виду. Но Декурион понимал, что он и его люди перехватят врагов прежде, чем они настигнут преторианцев и грека. Оглянувшись, он еще больше воодушевился, увидев, что солдаты не отстают, и поэтому не придется биться с противником в одиночку. Дорога снова пошла под уклон, и впереди всего в 300 с небольшим милях уже показался гигантский правильный квадрат лагеря командующего. Обширное пространство, обнесенное земляным валом и чистоколом, и заполненное огромным числом палаток, образовавших сложный узор. 3 легиона и несколько вспомогательных когорт. Всего около 25 000 вооруженных людей собрались там, чтобы выступить в поход, найти и уничтожить армию Каратака и его союзников бритов. Впечатляющее зрелище. Но Декуриону было не до того, ведь всадники впереди вдруг развернули коней и поскакали назад, ему навстречу. Останавливаться и ждать, пока его нагонят собственные бойцы, не было времени. Он прикрылся овальным щитом и, выставив вперед копье, нацелил острие в грудь ближайшего противника. Миг, и он уже в гуще врага. Удар толкнул его назад, отдавшись болью в плече. Пальцы не удержали древко копья, но сдавленный крик врага сообщил ему, что острие нашло цель. Вокруг него закружились вражеские плащи, конские гривы и хвосты. Удар меча обрушился на щит, клинок со звоном отскочил от выпуклой бронзовой накладки. Декурион пронесся сквозь гущу противников и, натянув поводья, тут же развернул коня, одновременно выхватив меч. Раздались крики и лязг клинков, подоспели остальные кавалеристы. Высоко подняв меч, Декурион устремился в центр схватки. Его люди дрались отчаянно, но врагов было вдвое больше. Отбивая удар одного противника, боец оказывался открыт для другого. И пока подоспел командир, двое уже истекали кровью, лежа на земле рядом с вражеским воином, выбитым из седла копьем Декуриона. Ощутив движение слева, Декурион едва успел нырнуть вниз и уйти от клинка, который разрубил металлический обод его щита и застрял в нем. Он резко рванул щит, силясь вырвать меч из руки противника, и одновременно широко взмахнул собственным клинком, разворачиваясь врагу навстречу. Сверкнула сталь. Распахнулись глаза неприятеля, осознавшего грозящую опасность, и он мгновенно отпрянул так, что острие меча лишь рассекло ему тунику и слегка оцарапало грудь. «Дерьмо!» — выругался Декурион, сжав бедрами лошадиные бока, и стал сближаться с врагом, готовя новый удар. Желание покончить с противником заставило его забыть об осторожности, и он не заметил, как спешившийся воин подбежал сбоку и нанес ему колющий удар в пах. Ощутив скорее толчок, чем боль, Декурион оглянулся и увидел, как враг отскочил в сторону, держа в руке окровавленный меч. Декурион понял, что ранен, но думать об этом времени не было. Все его люди уже лежали на земле, им удалось повергнуть лишь двоих всадников из этого странного молчаливого отряда. Враги сражались так, словно лишь в этом было их предназначение. Чьи-то руки вцепились в его щит, последовал рывок, и Декурион, вылетев из седла, повалился на дорогу с такой силой, что из легких вышибло весь воздух. Пока он лежал на земле, пытаясь вдохнуть и видя перед собой лишь синеву неба, над ним вдруг возник темный силуэт. Это конец. Но воин не захотел закрывать глаза. Губы его скривились в усмешке. «Ну давай, ублюдок, кончай меня!» Однако смертельного удара не последовало. Незнакомец повернулся и пропал из виду. Только что были слышны суматошные крики, фырканье коней, топот копыт, и вдруг все сменилось торжественной тишиной летнего дня, которую нарушали лишь равномерное жужжание насекомых да стоны валявшихся на траве раненых. Декурион был поражен тем, что остался в живых, что неведомый враг вдруг пощадил его, беспомощно лежащего на земле. С трудом вздохнув, Декурион приподнялся и сел. Шестеро уцелевших всадников вновь преследовали грека, и Декуриона захлестнула волна горькой ярости. Он проиграл. Несмотря на все усилия, неизвестные захватят свою добычу, и страшно представить, какую выволочку устроит ему за это командование, когда он с остатками своего подразделения притащится в укрепленный лагерь когорты. Неожиданный приступ тошноты и головокружения заставил Декуриона опереться рукой о землю. Ощутив влагу под ладонью, он опустил взгляд и увидел, что сидит посреди лужи крови. Смутно осознав, что это его собственная кровь, он вспомнил о ране в паху. Вражеский клинок рассек артерию, и яркая кровь, пульсируя, выплескивалась на траву между раскинутыми ногами Декуриона. Он непроизвольно прикрыл рану ладонью, но кровь продолжала вытекать, просачиваясь сквозь пальцы. Стало холодно, и Декурион печально улыбнулся, осознав, что выволочка от префекта ему уже не грозит. Во всяком случае, в этой жизни. Декурион поднял глаза и сосредоточил взгляд на фигурах грека и его телохранителей, которые скакали во весь опор, спасая свои жизни. Тяжесть их положения его больше не трогала. Они превратились в смутные тени, маячившие где-то на грани угасающего сознания. Декурион упал навзничь, уставившись в ясное синее небо. Все отголоски недавней стычки стихли, слышалось лишь усыпляющее жужжание насекомых. Он закрыл глаза, отдаваясь теплу летнего дня и постепенно погружаясь в небытие.